Однажды, однажды девчонку-невесту король издалека привез в королевство. Лайди, лайди, лайди, лайдай, музыка громче, громче играй. Как прекрасно невеста на троне, в парчевой одежде, в алмазной короне. Лайди, лайди, лайди, лайдай, музыка громче, громче играй. Парча и корона, тяжелая ноша, бегать королева теперь уж не может. Лайди, лайди, лайди, лайдай, музыка громче, громче играй. На утром девчонка умчится на волю, густые дубравы, широкое поле. Лайди, лайди, лайди, лайдай, музыка громче, громче играй. Там стоит простая мельница в долине, там тоскует парень у речки синей. Лайди, лайди, лайди, лайдай, музыка громче, громче играй. И он улыбнется, как солнце весною, скажет, стань моею, моею женою. Лайди, лайдай, дай, лайди, лайдай, лайди, лайдай, дай, лайди, лайдай. Музыка громче, громче играй. Лайди, лайди, лайди, лайдай, музыка громче, громче играй. Парча и корона, невесте не пара, ей король недорог, а дорог ей парень. Будет жить девчонка в долине, словно королева у речки синей. Лайди, лайди, лайди, лайдай, музыка громче, громче играй. Лайди, лайди, лайди, лайдай, музыка громче, громче играй. Лайди, лайди, лайди, лайди, лайдай, музыка громче, громче играй. Лайди, лайди, лайди, лайдай, музыка громче, громче играй. Лайди, лайди, лайди, лайдай, музыка громче, громче играй. Лайди, лайди, лайди, лайдай, музыка громче, громче играй.